Вот, а это было действительно феноменальное явление в Москве. Ну, ребят, вы должны 77. Помнить, 77-й год, землетрясение в Москве. Да, но дело в том, что когда было это землетрясение, мы с моим другом Андрюшей Овчинником, вот врачом, пьянствовали. И когда мне мама позвонила и сказала, Саша, говорит, там у вас мебель ходуном не ходит. Подошел Андрюша и сказал, у нас все ходуном. Да, то есть мы попали в противофазу абсолютно. Видимо, этого колебания. И ничего не поняли. И только потом в газетах прочитали, что было действительно землетрясение в Москве, что очень редко. А на самом деле самые большие разрушения были в Молдавии тогда, сына. Румынии, да, из Румынии пришло землетрясение. Это было очень страшное землетрясение. То есть, если оно дошло до Москвы, где очень мягкая почва, то можете представить, какой там был удар сильнейший. Вот. Ну, и песня такая. Прохожие застыли в изумлении, мир взбудоражен от непонимания, разорван круг спокойного молчания, сенсация в Москве, землетрясение, мир перевернут за одно мгновение, стабильности нарушено понятие. Каноны вдруг они незыблемость утратили, виновник лишь один — землетрясение. А пьедесталы замерли в падении, знать, время точит бронзу катаклизмами. В падении непризнанный и признанный, равны, как перед Богом при рождении. Не верим, будто бы качались дань. На чудо есть всегда опровержение. Не надо нам землетрясения, и ни к чему нам колебания. Не надо нам землетрясения, и ни к чему нам колебания.